Могила Китса. Джон Китс, 1795-1821, умер и был погребен в Риме. Лесбос — родина нескольких выдающихся поэтов античности. На воде начертанное имя — цитата из эпитафии Китса. «Избыв мирское зло и боль от раны, он спит, Господней синевой укрыт, угасший до восшествия в зенит. Он мученик, сраженный слишком рано, похожий красотой на Себастьяна. Тис хмурый над могилой не грустит, но плакальщиц фиалок нежный вид хранит надгробный камень от изъяна. Твой дух под гнетом нищеты паник, уста твои лишь тем лесбосским ровня, наш край восславлен красками твоими. Знай, на воде начертанное имя живет, мы прах кропим слезой сыновней, как Изабелла чудный базилик.